Евгения Добровольская, Александр Литовкин и Андрей Данилюк в радиоспектакле «Детектор лжи». Пьеса Василия Сигарева. Автор проекта Марина Багдасарян. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Олег Троиновский. Саунд-продюсер Яна Лобахина. Звукорежиссер Марина Карпенко. Звукооператор Людмила Демидова. Редактор Мария Пунина. Продюсер Ольга Золотцева. Спектакль записан на Радио Культура при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Бисса».